Впервые за последние дни Дэниел Фрай чувствовал, что снова владеет ситуацией. Папка у него, точнее, пришлось сжечь ее, несмотря на то, что так хотелось оставить себе на память. Девчонка напуганная вряд ли представляет угрозу. Хотя с ней все-таки надо кончать. Ни к чему лишние проблемы. А в череде трупов, усеявших поселок, еще одна смерть не будет казаться чем-то особенным. Тем более, если обставить все грамотно. Но сначала надо пробраться в полицейский участок и найти еще одну папку. Тишина. Этот писака сдох, что ли? Дэниел даже пожалел, что не мог подставить этого лысого выскочку и обвинить в смерти Сары. А что? Он воткнул ручку в глаз Юэля, мог убить и ее. Стараясь остаться незамеченным, опасаясь, что Олден все еще сидит тут, сторожит своего ненаглядного заключенного, примеряя на себя роль копа, Дэниел тихо прошел мимо лестниц, ведущих вниз к камерам, завернул за угол, отсчитал три одинаковые белые двери. Вот и архив. Именно тут он в прошлый раз видел целые стены из железных шкафов, набитых личными делами каждого, кто умудрился попасть в поле зрения местной полиции. И угораздило его пополнить эти ряды. Он знал, что искал. Информацию на всех, кто пока мирно спал или старался просто не сдохнуть в этом поселке. Особенно ему нужна папка с фамилией Милф. Ничего, пусто. Еще с порога он почувствовал странный запах и теперь понял, почему. Кто-то сжег все дела, даже не вынимая их из железных ящиков. Черт, черт, черт! Его идеальный план трещал по швам. Хлопнув со злости дверью, уже не заботясь о том, что кто-то услышит, Дэниел выбежал из здания полицейского участка. Ничего. Пусть не идеально, но все получится. Ему поверят. Почему нет? В конце концов, он уважаемый политик, человек слова. Судя по предварительным рейтингам, у него есть все шансы выйти в лидеры. Осталось дождаться вечера. Когда уже стемнело, Дэниел захватил купленную по пути сюда бутылку темного рома и вышел из дома отметить свой успех. Почему нет? Ирен открыла дверь, все так же кутаясь в дурацкую куртку. «Не хочешь выпить?» — оскалился незваный гость. «Я... нет, пожалуй, откажусь», — нервно улыбнулась девушка. «Я боюсь». «Откровенность за откровенность». «Я тоже. Знаешь, если кто-то узнает о том...» «Никто не узнает, Дэнни. Я же пообещала, и мне нет резона рассказывать. Тогда ты сможешь рассказать и обо мне». Ее история оказалась стара как мир. Красивая девчонка в маленьком поселке. Отбою от пацанов не было и в городе, а тут. Неудивительно, что один из поклонников не смог справиться с подростковыми гормонами и изнасиловал девчонку. Ей бы рассказать все, но она молчала. Молчала, пока однажды не напилась и не пришла к нему. Не предложила поиграть, не связала и не задушила веревкой. Точно так же, как задушили Логана Райта. Самое странное, полиция знала об этом, но дело похоронили в архиве. Может быть, постарался ее отец. Но самое забавное, что сама Ирен ничего не помнила о той ночи и узнала обо всем только недавно. «Я верю тебе». Соврать легко. В последнее время приходилось делать это с завидным постоянством. «По чуть-чуть. Расслабиться». Ирен мялась, словно девственница, изнывающая от желания. Понятно же, что хочется хоть на какое-то время забыться. Но все же сдалась. Они много пили, много говорили. Когда девчонка отрубилась, Дэниел отнес ее наверх, положил на кровать. Он старался не думать о том, что собирается сделать, но внутреннее, давно забытое чувство родом из детства так и норовило вылезти наружу и снести голову. Но не сейчас, позже. Он успеет насладиться моментом. Теперь же важен точный расчет. В темных окнах дома через дорогу отражались высокие ели. Снег почти растаял, но кое-где еще оставались небольшие сугробы. Там, докуда не добрались скудное осеннее солнце и противный моросящий дождь. Обернувшись по сторонам и убедившись, что никого поблизости нет, Дэниел пробрался к задней двери, закрыта на замок. Отлично. С этим справиться проблем нет. Гораздо сложнее было бы разобраться с засовом. В доме тихо. Девчонка, скорее всего, спит. Он точно знал, что она никуда не ушла. Пару часов назад видел силуэт в окне. Да и куда ей идти? Каждый здесь враг. И дело даже не в дурацкой палочке, которую нашла Ирен. Совпадение, не более. Он не из тех, кто будет биться в истерике, пока не узнает все наверняка. А наверняка он знал только одно. Девчонка опасна. Ее нужно убить. Ступенька предательски скрипнула. Дэниел замер, прислушался к звукам старого дома. Удивительно, как тихо может быть, если не гудит холодильник, не трещит кофеварка, не работают системы кондиционирования. Ничего. Ни звука. Чуть постукивает дерево по крыше. Еле слышно стекает вода по водоотводу. Обе комнаты на втором этаже закрыты. Первая дверь, Никого. Кровать, темное окно, смотрящее в бесконечность, какие-то коробки. Толкнув вторую дверь, Дэниел затаил дыхание. На кровати лежала Сара, сжавшись в комочек. Она спала. Тревожно, беспокойно. То и дело вздрагивала, ворочалась, но глаза оставались закрытыми. Потом замерла. Тело заметно расслабилось. Веки дернулись и открылись. Она не успела закричать. Дэниел бросился к ней, зажал рот ладонью, перехватил руки и сжал над головой. Коленом упирался в живот, мешая дышать и двигаться. На секунду убрал ладонь с лица, схватил лежащую рядом подушку и с сожалением закрыл огромные, полные страха глаза. Он был напряжен, сосредоточен, но в то же время чувствовал, как волна за волной по телу пробегает дрожь наслаждения. Девчонка дернулась несколько раз и затихла. Как раз вовремя кто-то постучал в дверь.